Глава 27. Свет ушедших звезд. Будний день, он будний и есть. Мало кого из жильцов застал Курточкин в это время дома. Все же выяснил, что собаки у Скворцовской нет и никогда не было, иначе бы банкирша с ней гуляла, все бы видели. Живет одна, гости бывают часто. Небольшими компаниями, а так, то один мужчина, то другой. Наверное, деловые визиты. Иной раз такие молокососы приходят, с ними только о работе говорить. Не романы же крутить. С Новокузнецкой Алексей Михайлович поехал по знакомому адресу во второй Михайловский, чтобы поговорить с соседом застреленного Лисицына. Дверь ему открыла полная седоволосая женщина с короткой стрижкой. Навстречу посетителю вышел из комнаты Всеволод Леонидович с палочкой, идет очень медленно, одет в дорогой спортивный костюм. «Извините, что я без галстука», — пошутил хозяин. «Очень трудно завязывать узел, руки плохо слушаются». В предельно скромно обставленной комнате бросался в глаза специфический беспорядок, вызванный, очевидно, болезнью главы семьи. Левая рука Козовского действовала совсем плохо, да и правой он владел не совсем уверенно. Супруга заявила, что сейчас накормит мужчин обедом. Это было сказано с такой подкупающей доброжелательностью, что следователь не нашел нужным отказываться и был доволен, когда ему нашлось занятие. Нужно было принести из соседней комнаты и расставить стол книгу. Во время обеда Всеволод Николаевич несколько раз что-нибудь опрокидывал. Бутылочку с соусом, перечницу. Большого ущерба это не принесло, поскольку все предусмотрительно закрывалось пробочками. «Насколько ужасно то, что произошло с Григорием Романовичем», — сказал Козовский. «Когда я услышал об этом, у меня давление подскочило за 200». «Вы же встречались с ним накануне вечером?» «Почти час гуляли. Гриша зашел за мной и помог сойти вниз. У нас от лифта до дверей подъезда ведут 5 ступенек, и там нет перил, поэтому мне одному трудно, даже с палочкой». «Вообще, вы с ним часто встречались?» «Не очень, раза 2 в месяц. Я бы рад чаще, да он сильно занят». «Григорий Романович рассказывал что-нибудь о своей работе?» «Представьте себе, да», — оживился Всеволод Леонидович. «И я понимаю, почему это происходило. Ему хотелось выговориться, а на работе нельзя, дома тоже нежелательно, волноваться будут. Ну а с приятелем поделиться можно. Я для него своего рода отдушина. Он понимал, что все останется между нами. Правда, в особые дебри Лисицын не влезал. У меня другая специальность, я энергетик, поэтому обрисовывал картину в общих чертах. Из рассказов последнего времени легко было понять, что он весьма недоволен своим начальником. Забыл его фамилию». «Верещагин», — подсказал Алексей Михайлович. «Да, я помню что-то художественное, чуть было не назвал его Шишкиным», — улыбнулся Козовский. «Так этот Верещагин заставлял его получать наличными крупные суммы в долларах, причем выдавал ему одни деньги, а расписку заставляли давать на другие, гораздо большие, якобы. Часть денег хотели пустить на благотворительность, но таким образом, чтобы детским домам было выгоднее. В общем, он чувствовал, что начальник химичит. Отказаться не мог, поскольку на бумагах должна стоять подпись заведующего административно-финансовым отделом «Глобуса». Прямых доказательств жульничества начальника у него не было. Только чувствовал, что добром дело не кончится». Следователь догадался, что помимо отсутствия доказательств, Лисицына сдерживали от скандала с начальником большие заработки. Его квартира была обставлена куда богаче, чем квартира приятеля, в которой они сейчас разговаривали. «Не говорил ли вам Григорий Романович, что в субботу ездил передавать большую сумму долларов?» «Нет, этого не говорил». «Кроме Верещагина, он называл какие-либо фамилии?» «Тоже нет. А что мне фамилии? Я же никого в этом мире не знаю. Тоже и с названиями. Говорил, что получил деньги в каком-то банке, но не назвал его». «А какую сумму получил Лисицын и на какую была расписка?» «Цифры не называл. Просто сожалел, что расписку пришлось дать на сумму, превышающую полученную в 2,5 раза. Больше ничего узнать от Всеволода Леонидовича не удалось. Однако и таким результатом Курточкин был доволен. Было ясно, что в любой момент может всплыть загадочная расписка. В то время, когда Алексей Михайлович покидал квартиру Козовских, было начало 8-го. Галина Романова подходила к дому погибшей вчера Чаханылидзе. Она провела в банке «Орион-2002» целый день. Приехала к 9, ушла в 6. Сначала под руководством Поликарпова пыталась разобраться в хитросплетениях финансовых потоков, в которые вливались поступающие под флагом борьбы с бедностью международные, то есть ООНовские средства. Задача не из легких, и без умнейшего Владислава Александровича бедняжка Галина уже давным-давно захлебнулась бы и пошла ко дну. Слишком много бумаг сопровождало каждую перестановку денег из одной позиции в другую. У несведущего в бухгалтерском учете человека, а именно к этой части человечества принадлежала следователь Романова, сразу складывалось впечатление, будто такое количество документов расплодилось по инициативе жуликов, которым легче ловить рыбку в мутной воде. Поликарпов, посмеиваясь, пытался обосновать ей необходимость того либо иного формуляра. Галина в конце концов сошлась с ним, однако червячок сомнения по-прежнему копошился в душе. Подобная процедура учета денег на руку только жуликам. Нормальные люди сделали бы все это гораздо проще. В душе поднималась волна неприязни к устроителям бумажной вакханалии, где одно и то же количество денег записывается под разными названиями в различных бумагах. Романова уже изрядно устала, когда позвонивший Александр Борисович попросил узнать о личности погибшей финансистки, об отношениях Чаханылидзе со Скворцовской. Не мудрствуя лукаво, Галина начала расспрашивать об этом всех сотрудников банка, которые приносили эксперту требуемые документы. Вскоре сложилась более или менее четкая картина. Все в один голос отзывались об Оксане Станиславовне восторженно. Причем это было не показное восхищение, не дань обязательному о мертвых либо хорошо, либо ничего. Нет, это были в высшей степени искренние высказывания о добросовестной женщине, готовой помочь всем и каждому, отдававшей любимой работе все силы. «Прирожденная финансистка», — вздыхал управляющий банком Евгений Федорович Финский. «В принципе, нашу работу можно выполнять как ремесло, освоить имеющиеся способы и заученно действовать в нужном направлении до скончания века. Так, кстати, большинство финансистов и работают. У Оксаны же был настоящий талант. Она все доводила до совершенства, предвидела свои действия как шахматный гроссмейстер на 15 ходов вперед». Сегодня привычное равнодушие изменило Финскому. Он рассказывал о погибшей очень темпераментно. «Какие отношения были у нее со Скворцовской?» «Людмила Витальевна оценила ее. Разве можно не радоваться такому самоотверженному сотруднику? У Людмилы Витальевны тоже большой талант. Ее должность обязывает контролировать подчиненных, ведь у каждого могут случиться ошибки. Так вот, Чаханылидзе за все время работы в Орионе не сделала ни единой ошибки. Естественно, председатель правления банка не могла не оценить столь высокого профессионализма». «Сколько проработала здесь Оксана Станиславовна?» «Почти год». «Неужели такая благостная картина, что за все это время она не оказалась в центре каких-либо производственных конфликтов? Ведь тут ничего плохого, это здоровая диалектика. Борьба хорошего с еще более лучшим», — улыбнулась Романова, вспомнив остроумные слова институтского преподавателя философии. «Понимаю, о чем вы говорите», — кивнул Евгений Федорович. «Жаркие споры у нас бывают, и даже с участием авторитетной Чаханылидзе. Но чтобы они носили антагонистический характер, такого не было». «Со Скворцовской конфликты случались?» «По-моему, нет. Я, во всяком случае, ни о чем подобном не слышу». Примерно так же отзывались о Чаханылидзе и остальные сотрудники Ориона, с которыми удалось поговорить следователю. Все, словно сговорившись, утверждали, что конфликтов со Скворцовской у нее не было. Лишь секретарша председательницы правления банка высказала предположение, что между ними было не все так гладко, как могло показаться. Раньше, когда приходила Оксана Станиславовна, действительно все было спокойно, — говорила она. А последнее время шефиня при ее появлении очень кричала. Для меня тут ничего удивительного нет. Людмила Витальевна со всеми разговаривала на повышенных тонах. Однако с Чиханылидзе беседы обычно велись мирно. А тут пошли сплошные истерики. И уходила из кабинета Оксана Станиславовна огорченная или рассерженная, чего раньше не бывало. В чем заключалась причина скандалов? «Не знаю, самой интересно», — простодушно сказала секретарша. «Только понимаете, тут двойные двери. Мне отдельные слова разобрать трудно, да я особенно и не прислушиваюсь. Только крик стоит. Причем крик крику рознь. Я уже по интонации Людмилы Витальевны могу понять, когда она орет просто так, по привычке, из-за скверного характера, а когда взвинчена и по-настоящему озлоблена. С Чиханылидзе как раз второй случай». Возвращаясь, Романова доехала на метро до теплого стана. Она всегда так ездит, ближайшая станция от ее дома. Только домой ей нужно выйти из последнего вагона и повернуть налево. Ей и сейчас хотелось бы сделать то же, она очень устала. Однако Галина вышла из головного вагона и повернула направо. Нужно было зайти к мужу Чиханылидзе. Дверь открыл очень высокий пожилой человек. Рудольф Гурамович, профессор биологии, ученый с мировым именем. Сейчас у него был потухший взгляд, на мудром лице явственно проступала печать горечи. Со следователем он был предельно вежлив, провел ее в комнату, усадил в самое удобное кресло. Их разговор часто прерывали телефонные звонки, было много междугородных. При этом всякий раз Чиханылидзе, извинившись перед посетительницей, переходил на грузинский язык. По интонации легко было понять, что люди выражают ему сочувствие. Он благодарит их и рассказывает о столь нелепой гибели любимого человека. «Сельские родственники», — объяснил он Романовой. «Под Кутаиси живут. Собираются приехать на похороны Оксаночки». «Рудольф Гурамович, у вас было ощущение того, что у Оксаны Станиславовны на работе происходят какие-то неприятности?» «Очень даже было, дорогая», — с пафосом ответил Чиханылидзе. «Именно неприятности — это вы очень точное слово выбрали. Оксана жаловалась мне, что начальница — ее вздорный человек, такая вздорная, каких на свете мало. Один раз жена даже обозвала ее говнючкой. Раньше моя Оксаночка не употребляла таких крепких ругательных выражений». «Значит, здорово-то отобекла ее. Я тогда сказал жене: Оксана, перейди на другую работу. Зачем трепать себе нервы?» Она говорит: «Рудик, я перешла бы, да трудно найти такое хлебное место». Я все равно уговаривал ее: «Ничего страшного, переходи куда душе угодно. Уж на хлеб с маслом мы в любом случае заработаем, нам хватит». Она сказала: «Хорошо, я подумаю». И вот через несколько дней случилось такое несчастье. Я прямо думал, что с ума сойду. Какими конкретно действиями начальницы была недовольна Оксана Станиславовна? Конкретно ей не нравилось, что та бесконтрольно распоряжается деньгами, перечисленными на счет банка из Америки. Часть сразу отправляется еще куда-то, часть берет наличными. Подробностей я не знаю. Оксана рассказывала в общих чертах. И все это говорилось недавно. Раньше жена ни на что не жаловалась. Оксане Станиславовне кто-нибудь угрожал? Она опасалась за свою жизнь? Нет, никто не угрожал, не было такого. Если бы угрожали, я бы ее уже в Грузию отправил. Там ее никто бы пальцем не тронул.